Глава вторая. Мать и сын. Регина. Приготовления к отбору кипели. Пока еще ничего не было объявлено официально, но жрецы уже стирали пыль с длани богини, а герольды готовились трубить на всех площадях. Оставалось самое сложное — сообщить Реональду, что вскоре ему предстоит жениться. А это была задача не из простых. Я долго стояла перед зеркалом и собиралась с духом. В покое сына надо войти совершенно спокойной, поэтому с особой тщательностью разглядывала каждый золотистый локон в прическе. Изучала, не появились ли морщины от государственных дум. Но даже в 38 от них не было и следа. К магии я не прибегала. К чему? Единственной моей слабостью были разнообразные кремы и настойки для полоскания волос. Вот уж в чем не могла себе отказать. В сотый раз поправила оборки темно-зеленого платья. Супруг скончался 5 лет назад, но я до сих пор избегала ярких тонов. И дело не в трауре, нет. Но со смертью Кристара внутри будто что-то оборвалось. Не то чтобы я любила мужа, между нами не было пылающей страсти, но Кристар был для меня наставником и старшим другом. Он не возражал, когда юная жена совала нос в государственные дела, а терпеливо объяснял, почему все должно быть так, а не иначе. Мы действительно подружились. Единственное, о чем жалела, у нас был только один сын. А я мечтал иметь еще детей, но, увы, так и не сложилось. Смерть Кристара стала для меня ударом. Но горевать было некогда. Рион был слишком юн, чтобы всерьез заботиться о стране. За год я стала смыслить в управлении государством больше королевских министров, чтобы никто не посмел сказать, что трон Бальвиля пошатнулся. Пора. Сделала глубокий вдох, вызвала фрейлин и в их сопровождении двинулась наполовину сына. Где находится Рион, поняла сразу же по веселому женскому щебетанию и мужскому смеху. Сын был в оранжерее, читал дамам стихи. Он вообще обожал поэзию. Не тот ли это сонет, о котором докладывал советник? Придворные заметили меня и расступились с поклонами, а сын с улыбкой пошел ко мне навстречу. «Матушка, какой приятный сюрприз!» Протянул мне руку, увлекая к софе с разбросанными подушками, где его величество любил сочинять стихи в окружении цветов. «Сын мой, нам надо поговорить», — ответила я. «Наедине». Король сделал знак рукой, и придворные тут же исчезли с глаз долой, оставляя нас в полном одиночестве. А я любовалась сыном. Он казался моей копией. Златовласый, голубоглазый, похожий на одного из героев древности. От отца Риону достались только чуть выступающий подбородок и твердо очерченный рот, придававший мужественность красивому лицу. «Что-то случилось, матушка?» Сын почтительно сжал мою руку. «Вы чем-то обеспокоены?» «Да, Рион». Я отбросила официальный тон, приличествующий на людях. «Разговор будет серьезный, поэтому прошу, отнесись к нему с вниманием». Реональд склонил голову. Иногда я жалела, что Риону не достался железный характер отца. Он казался излишне возвышенным, далеким от всего суетного, в том числе и от государственных дел, а меньше чем через год срок регентства истекал. Ему придется брать бразды правления в свои руки. Может, и хорошо, что он у меня один. Иначе братья могли бы делить власть, как Кристар с Кейденом. Почему? Почему мой муж умер, а его брат до сих пор жив? Воистину, судьба несправедлива. Я украдкой вздохнула. «Матушка!» — забеспокоился Рион. «Вы здоровы?» «Да, сын мой». Дело в другом. Рион, меньше чем через год ты примешь управление страной. Я знаю, что ты почтительный сын и все равно прислушаешься к моим советам, но мне хотелось бы, чтобы твое положение стало прочнее, а для этого надо жениться». «Жениться?» Реональд поднялся с софы. «Что вы, матушка, я еще и не думаю об этом». «А зря, мальчик мой». «Понятно, без боя не сдастся. Поэтому я потянулась за платком и промокнула им сухие глаза». Рион тут же сел обратно. «Ты, наверное, считаешь, что я не имею права настаивать на свадьбе. Но был бы жив твой отец, он бы меня поддержал». При упоминании отца Рион и вовсе сник. Я знала, нехорошо давить на чувство сыновнего долга. Но раз иначе никак... «Я расскажу тебе одну историю, которая случилась давно». Заговорила серьезно, но платочек не убирала, на всякий случай. «Ты знаешь, что у нас с твоим отцом был договорный брак. И я приехала в Бальвиль совсем юной. Мне едва исполнилось 17. У твоего отца был младший брат». «У отца брат?» В чистых, как небо, глазах Риона читалось изумление. «Еще бы! Кристар запретил даже упоминать имя Кейдена, и сын никогда о нем не слышал». «Да, младший. Кейден был намного моложе твоего отца, и поэтому, наверное, Кристар не думал, что он может предать. Однажды я была в библиотеке, когда услышала чужие шаги. До сих пор не знаю, зачем спряталась, но в ту минуту почему-то не хотелось никого видеть. И я скрылась в нише между шкафом и окном, скрытой занавесками. В библиотеку вошли двое, Кейден и один из его друзей. Вот только они туда явились не за книгами. Кейден искал заклинание, которое бы помогло ему свергнуть твоего отца и захватить престол». «А такое существует?» — растерянно спросил Рион. «Есть заклинание вызов. Оно позволяет заявить свои права на трон, если кровный родственник считает, что король слишком слаб и не справляется со своими обязанностями. Точнее, оно было. Кристар его уничтожил после того, как я рассказала ему правду о предательстве брата. Тот ударился в бега, его кто-то предупредил. Но, видимо, он мечтал отомстить мне за болтливость, потому что однажды вечером, незадолго до свадьбы, забрался в мою комнату. Только Кристар предугадал, что так будет, и принца схватили. Убить родного брата Кристар не смог, поэтому Кейдена приговорили к 20-летнему изгнанию. 20 лет прошло, и мне доложили, что он снова в Бальвиле. Если Кейден явится в столицу и предъявит права на трон с помощью того старинного заклинания, ты будешь вынужден принять его вызов. Но если у тебя будет наследник, он не сможет этого сделать». «Мама, дети не рождаются за один день», — рассмеялся Рион. «Достаточно беременности твоей жены, поэтому ты должен жениться, мальчик мой. И чем скорее, тем лучше. Но я не хочу, чтобы ты, как твой отец, женился только из соображений политики. Поэтому завтра мы объявим отбор невест». «Отбор? Матушка, ты шутишь?» Рион по-прежнему не верил, что я всерьез. «Нет, я совершенно серьезно. Не беспокойся, на твоей привычной жизни это никак не отразится. Отбором я займусь лично. Хочу убедиться, что его победительница станет для тебя поддержкой и опорой. И, конечно, хотелось бы, чтобы она обладала сильной магией, чтобы скорее зачать ребенка». «Я отказываюсь». Рион нахмурил темные брови. «Что значит отказываешься?» Я тоже поднялась с софы. «Реональд, с каких это пор ты не доверяешь родной матери?» «Это не вопрос доверия, матушка. Я не собираюсь жениться в ближайшие 5 лет. А если мой дядя вдруг появится, пусть еще попробует меня победить». «Рион, Кейден — сильный маг. Уверена, он не сидел сложа руки. «Хочешь сказать, я слабый?» Сын начинал злиться. «Нет, пора доставать из рукава второй козырь». Я схватилась за грудь и со стоном осела на софу. «Матушка, что с тобой?» Тут же кинулся ко мне Рион. «Тебе плохо? Лекаря!» «Ничего, дорогой, это всего лишь сердце», — прошептала слабым голосом. «Ты же знаешь, после смерти твоего отца только ты у меня и остался, и если Кейден вызовет тебя на поединок... О, я не переживу». «Но, матушка...» «Ваше Величество!» К нам уже спешил королевский лекарь. Мой личный, очень хорошо знающий свои обязанности. «Мой государь, позвольте». Он протиснулся мимо Риона и склонился надо мной, раскрывая магические поля. Кстати, крайне полезная укрепляющая магия. Я задышала ровнее, но все равно попросила подать нюхательные соли. «Что с матушкой?» — спросил бледный Рион. «Сердце Ее Величества слишком слабо и подорвано заботами о благе государства», — со скорбным лицом сообщил тот. «Я уже говорил вам, Ваше Величество, что любые волнения противопоказаны Ее Величеству Регине. Поберегите ее здоровье, в следующий раз я могу не успеть, а пока что покой, только покой». Я махнула рукой. И лекарь удалился, а перепуганный сын склонился надо мной. «Матушка?» «Все в порядке, дорогой». Приняла его руку и осторожно села. «На чем я остановилась? Ах да, на женитьбе. Я бы хотела, чтобы ты понял». «Я все понял, матушка», — склонил голову Реональд. «Пусть будет отбор». «Я люблю тебя, мой мальчик». Крепко обняла его, забыв про этикет. «У меня самый лучший сын на свете. А теперь иди, тебя ждут». Коснулась губами его лба и отпустила. Дождалась, пока стихнут шаги в коридоре, и поспешно поднялась с софы. Предстояло много дел. Отправить вестников во все округи, приказать герольдам трубить на всех улицах столицы, заказать новое платье к церемонии начала отбора, чтобы затмить всех кандидаток в невесты и сразу показать, кто во дворце главный. «Дуас!» — кликнула первого советника. Он, как всегда, тут же явился на магический зов. «Король дал добро на отбор. Начинаем немедленно. Только убедитесь, чтобы никакие заморашки не проникли во дворец». «Будет сделано, Ваше Величество». Дуас тут же отправился выполнять приказ, а я отдавала новые и новые распоряжения. Комната для кандидаток, надеюсь, их будет не слишком много. Комната для прислуги кандидаток, хотя тут стоит еще подумать и, возможно, приставить доверенных лиц. Приказала нанять дополнительных поваров, чтобы прокормить всех, кто наводнит дворец. Дела, дела. Но главное, что Реональд согласился. «Я всегда знала, что у моего мальчика доброе, любящее сердце, и бессовестно этим пользовалась, конечно, только ему во благо. А то, что понятие блага у нас несколько отличалось, так это ничего страшного». Вскоре дворец кипел и бурлил от основания до крыши, несмотря на поздний час. Я только посмеивалась. Вот что значит правильно подойти к решению проблемы. Отбор должен был начаться ровно через 3 дня. Этого времени хватит, чтобы все девицы, которые спят и видят себя королевами, через порталы прибыли в столицу. То-то народ обрадуется. Это ведь дополнительные деньги. Все участницы предварительного отбора в храме будут искать жилье, заказывать еду, развлекаться. Столица озолотится. А довольный народ — это процветающее государство. Я кивнула своему отражению в одном из зеркал. Видел бы меня Кристар, он бы гордился своей супругой. Да, Крис, рано ты меня покинул. Будь ты жив, такой ранний брак нашему сыну никогда бы не понадобился. Я украдкой вздохнула. На этот раз не притворно, а искренне. В этом огромном дворце чувствовала себя одинокой, будто никого не было в старинных залах и павильонах. Была только я одна. Но не время предаваться раздумьям. Надо действовать. И чем скорее, тем лучше. Легла я в 3:00 утра. Что ж, мне не привыкать. Только сны снились тревожные. Во сне я видела себя снова 17-летней испуганной принцессой, которая металась по залам дворца в надежде отыскать жениха. Я тогда не знала, что делать дальше, как поступить. И во сне тоже не знала. Распахнула двери в покое Крестара и увидела мужчину, стоящего ко мне спиной. Он обернулся, и я едва не вскрикнула. Это был мой враг. Тот, кто долгое время мерещился мне в кошмарах, а теперь снова вернулся. Пока что во сны. Его темно-карие глаза будто пылали потусторонним огнем. «Регина!» — услышала чистый низкий голос. «Кейден?» — прошептала я и бросилась бежать. Бежала так быстро, что не хватало дыхания, но снова и снова слышала за спиной его шаги. «Скорее, скорее!» Распахнула очередную дверь. И меня схватили холодные руки. Подняла голову, страшась встретиться с ним взглядом. И проснулась. Сердце выпрыгивало из груди. Я вытерла ладонью вспотевший лоб и откинулась на подушку. Почему я так боюсь его? Прошло 20 лет. 20. Крестара уже нет. И Кейден... Может, он и думать о нас забыл. И вернулся на родину, воспользовавшись тем, что истек срок ссылки. Почему я не могла поверить, что это именно так? Потому что помнила его глаза при нашей последней встрече. Они прожигали душу, будто спрашивая, почему я его предала. Человека, которого почти не знала, который хотел погубить своего брата, моего мужа. Нет. Он точно не мог измениться. И Кейден придет. Рано или поздно, чтобы отомстить. Только я буду к этому готова.